Глава 60, в которой рассказывается о том, как Уюн хитростью заманил в лагерь нефритового Целиня и как Джаншунь ночью перевернул лодку на переправе в Цзиньшатань. Наш читатель знает уже о том, как монах из монастыря Лунхуасы в разговоре с Сунцзяном назвал имя одного из самых знаменитых людей в Хэбэе — Лу Цзюни, известного под прозвищем «Нефритовый Целинь», и как Уюн, услышав их разговор, сказал: «Я отправлюсь прямо в северную столицу и думаю, что своим красноречием мне также легко удастся уговорить Лу Цзюни прийти к нам, как достать что-нибудь из кармана. Я хотел бы только взять с собой помощника, обладающего необычной внешностью». Не успел он договорить, как черный вихрь Ли Куй вскочил и громко крикнул: «Дорогой брат, господин советник, я пойду с вами!» «Нет, приятель, обожди!» — крикнул на это Сунцзян. «Самое большее, на что ты способен, — это устроить пожар. На худой конец ты можешь убить, ограбить, ворваться в присутственное место. А тут дело очень тонкое. Разве можно такому человеку, как ты, поручать подобное дело?» «Да ведь вы же сами говорили, что я безобразный. Сейчас опять из-за каких-то подозрений не желаете меня отпускать», — обиделся Ли Куй. «Это вовсе не потому, что я сомневаюсь в тебе», — отвечал на это Сунцзян. «Но в Доминфу сейчас находится очень много стражников и охраны, и если кто-нибудь из них распознает, что ты за человек, то ты можешь зря погибнуть». «Да что обо мне толковать», — сказал Ли Куй. «Нельзя так, не надо. Кажется мне только, что господин военный советник не найдет себе более подходящего помощника». «Если ты согласен выполнить три условия, которые я поставлю тебе», — сказал тут Уюн, — «тогда я возьму тебя с собой. Если же не сможешь выполнить их, то оставайся в лагере». «Да не то что три», — воскликнул Ли Куй. «Даже 30 условий я готов в точности выполнить». «Первое условие», — начал Уюн, — «касается твоего пристрастия к вину. С сегодняшнего дня ты не должен больше пить, забудь о вине до тех пор, пока мы не вернемся. Во-вторых, ты пойдешь под видом послушника, будешь неотступно следовать за мной и выполнять все, что я тебе скажу. Ты не должен выказывать ни малейшего неповиновения или строптивости. Ну и третье мое условие, самое трудное. С завтрашнего дня ты будешь изображать из себя глухонемого. Так вот, если ты согласен принять эти три условия, то я беру тебя с собой». «Не пить вина и изображать из себя послушника я еще могу», — отвечал Ли Куй. «Но насчет того, чтобы закрыть рот и не разговаривать, то боюсь, как бы я не задохнулся». «Стоит тебе только рот открыть, как тут же случается беда», — сказал на это Уюн. «Ладно, и это не так уж трудно сделать», — согласился тогда Ли Куй. «Я положу в рот медяк, и все будет в порядке». Главари в ответ лишь рассмеялись. «Разве могли они отговорить его?» В тот же день в зале верности и справедливости был устроен прощальный пир, и к вечеру все разошлись по своим домам отдохнуть. На следующее утро Уюн ввязал необходимые ему в дорогу вещи, а Ли Кую велел нарядиться послушником, взять узел с вещами и спускаться с горы. Сунцзян и остальные главари собрались в Цзиньшатань проводить их. Сунцзян несколько раз просил Уюна быть осторожным и следить, чтобы Ли Куй чего-нибудь не натворил. Затем Уюн и Ли Куй простились со всеми и стали спускаться с горы. А Сунцзян и все остальные вернулись в лагерь. А теперь давайте последуем за Уюном и Ли Куем, которые направились в северную столицу. Они шли уже около 5 дней и каждый раз с наступлением вечера останавливались на постоялом дворе ночевать. Как только рассветало, они готовили себе завтрак, закусывали и шли дальше. В дороге Ли Куй то и дело чем-нибудь досаждал Уюну. Так они шли несколько дней и, наконец, достигли северной столицы, где остановились отдохнуть на постоялом дворе в окрестностях города. В этот вечер Ли Куй пошел на кухню приготовить ужин и там дал слуге такую затрещину, что у того кровь хлынула изо рта. Слуга пошел в комнату жаловаться Уюну. «Очень уж злой ваш немой послушник», — сказал он. «Сегодня я замешкался немного с растопкой печки, за это он так избил меня, что я до сих пор плюю кровью». Услышав это, Уюн поспешил извиниться перед слугой и дал ему 10 связок монет на лечение. Ну, а ликуя он, конечно, отчитал как следует, о чем мы говорить здесь не будем. Прошла ночь. Наши путники поднялись на рассвете, приготовили себе завтрак и поели. Затем Уюн позвал Ликуя в комнату и начал читать ему наставление. «Ты ведь сам хотел пойти со мной», — сказал он Ликую, «а всю дорогу причинял мне всякие неприятности. Но смотри, сейчас мы войдем в город, и тут уже шутки плохи, не погуби меня». «Да разве я сам этого не понимаю?» — отвечал ему Ликуй. «Ну, а теперь я хочу договориться с тобой вот о чем», — продолжал Уюн. «Следи за мной, и как только увидишь, что я подал знак головой, застынь на месте и не двигайся». Ликуй обещал все это выполнить. Затем они переоделись и собрались идти в город. Уюн повязал голову черным шелковым платком, который закрывал ему весь лоб до самых бровей, и облачился в рясу даосского монаха, сделанную из черного шелка и отороченную белой каймой. Подпоясался он разноцветным поясом, а на ноги надел черные полотняные туфли с квадратными носками. В руках у него был колокольчик из сплава золота и меди. Что же касается Ликуя, то он сколол свои рыжие взлохмаченные волосы двумя большими костяными шпильками, надел на себя короткий халат из грубой ткани и подпоясался пестрым коротким кушаком. На ногах у него были башмаки, в которых обычно ходят по горам. В руках он держал палку выше его роста. К шесту была прикреплена бумага с надписью «Предсказываю судьбу и счастье. Загадание. Цена 1 лян». Покончив с переодеванием, они заперли комнату, вышли с постоялого двора и направились к южным воротам столицы. А надо вам сказать, что в те времена было очень неспокойно. Страна кишела разбойниками, и поэтому во всех городах, больших и малых, стояли войска для охраны. Северная столица была главным городом провинции Хэбэй. А если прибавить к этому, что там находился штаб армии полководца Лян Джуншу, то станет вполне понятно, что охрана в этом районе была достаточно сильна. Но вернемся к Уюну и Ликую. Не спеша в развалку пришли они к городским воротам. Как раз в этот момент человек 50 охраны окружили своего начальника, восседавшего в центре. Приблизившись к ним, Уюн глубоким поклоном приветствовал начальника. «Откуда прибыли?» — спросил его тот. «Фамилия моя Джан, а имя Июн», — отвечал Уюн. «А этого послушника зовут Ли. Мы бродим с ним по белу свету и зарабатываем себе на жизнь гаданием. И вот теперь мы пришли в ваш почтенный город, чтобы предсказывать людям их судьбу». С этими словами он вынул поддельный документ и протянул его начальнику охраны. «У этого послушника глаза отъявленного разбойника», — сказал кто-то из охраны. Услышав это, Ликуй вскипел от гнева и хотел уже броситься на обидчика, но Уюн быстро подал условный знак, и Ликуй опустил голову. Тогда Уюн выступил вперед и извиняющимся голосом сказал: «Мне трудно сразу обо всем рассказать вам. Этот послушник хоть и глухонемой, но силен необычайно. А поскольку он сын нашей служанки, вырос у нас в семье и, можно сказать, является одним из членов ее, то мне пришлось взять его с собой. Человек он невежественный, не умеет вести себя, но я все же умоляю вас простить его». И, поклонившись начальнику охраны, Уюн двинулся вперед. Тяжело ступая, Ликуй последовал за ним. Так они пришли к центру города. Уюн позванивал колокольчиком, который держал в руке, и в то же время нараспев выкрикивал стихи. «Был Ганьло когда-то славен, после славен стал Цзыя. Долго жил Пэнзу, недолго вел Яньгуй дни бытия. Прожил в бедности жестокой неудачливый Фаньдань, а Шичуну свод небесный приказал: богатым стань. Все свой час найти сумеют в иероглифах 8. Мир, судьбу и жизнь и время во внимание возьми. Кто желает знать, родиться, чей приблизился черед? Кто желает знать, как скоро, тот ли, этот ли умрет? Кто падет, что станет славой, горожан или поселян? Предсказать я все сумею, и прошу лишь только лян». Затем он снова звякнул колокольчиком. Толпа городских ребятишек, человек в 60, окружила их и с веселым шумом следовала за ними. Шествуя таким образом, Уюн и Ликуй достигли улицы, где находились кладовые Лу-Дзюнь-И. Медленно раскачиваясь и напевая свои стишки, Уюн стал ходить перед домом. Между тем толпа ребят, следовавшая за ним, все увеличивалась, шум и веселье нарастали. Богач Лу в это время как раз находился в своих кладовых и наблюдал за тем, как его управляющий производит расчеты. Услышав доносившийся с улицы шум, он подозвал одного из служащих и спросил: «Что это происходит?» «Да, там действительно есть над чем посмеяться, уважаемый хозяин», — отвечал тот. «По улице ходит странствующий гадальщик. За предсказание судьбы он просит целый лян. Кто же даст ему такие деньги?» Гадальщика сопровождает его помощник, страшный и безобразный на вид. У него какая-то странная походка, не как у всех людей. Но вот ребята бегут за ними и забавляются. «Раз этот человек называет себя прорицателем, то он должен, конечно, обладать большой ученостью. Пригласи-ка его ко мне», — попросил он. Служащий поспешно выбежал и крикнул: «Учитель, наш господин приглашает вас к себе!» «А кто он такой, ваш господин?» — спросил Уюн. «Это всеми уважаемый господин Лу Цзюньи», — отвечал служащий. Тогда Уюн со своим помощником свернули к дому и, откинув дверную занавеску, вошли в зал. Уюн приказал Ликую сесть в кресло с высокой загнутой назад спинкой в виде шеи гуся и ждать его. Сам же он прошел вперед и, низко поклонившись Лу Цзюньи, приветствовал его. Отвечая на его приветствие, Лу Цзюньи спросил: «Могу ли я узнать, откуда вы родом, учитель, и как ваше уважаемое имя?» «Фамилия моя Джан, имя Юн, а прозвище Небесные Уста», — ответил он. «Мои предки происходили из провинции Шаньдун. Я умею предсказывать судьбу человека даже до того, как он родился на свет. Могу также определить, когда он умрет. Угадываю, будет ли человек знатным. Однако все это я делаю лишь после того, как получу один лян». Тогда Лу Цзюньи пригласил Уюна пройти в маленькую внутреннюю комнату, где они и уселись, как полагается, один заняв место хозяина, другой гостя. После чаю Лу Цзюньи приказал служащему принести один лян серебра, чтобы вознаградить Уюна за гадание. «Я прошу вас, учитель, погадать, что ждет меня в жизни», — обратился он к Уюну. «Для этого мне нужно знать год, месяц и число вашего рождения», — отвечал тот. «Учитель», — снова заговорил Лу Цзюньи, — «благородного человека интересуют лишь бедствия, которые могут с ним приключиться, а вовсе не богатство. Мне не нужно знать о том, буду ли я знатным и богатым в дальнейшем. Вы скажите только, что ожидает меня сейчас. В этом году мне исполнилось 32 года, родился я в первый год цикла, в третий день второго месяца, в четвертую ночную стражу под знаком Бинын, в час Дин Мао». И вот Уюн вынул железные четки, тряхнул ими, и когда стал откладывать одну из них, в изумлении воскликнул: «А, ну и чудеса!» «Что же меня ожидает, уважаемый прорицатель?» — спросил с тревогой Лу Цзюньи. «С вами должны произойти столь странные вещи, что не решаюсь даже говорить вам об этом», — сказал Уюн. «Но прошу вас, господин учитель, без стеснения указать путь человеку, который находится в заблуждении», — стал просить Лу Цзюньи. «В вашей семье, уважаемый господин», — сказал тогда Уюн, «в ближайшие 100 дней должны произойти страшные события. Вы потеряете все свое состояние, а сами погибнете от меча». «Но тут вы ошибаетесь, учитель», — сказал с улыбкой Лу Цзюньи. «Я родился в северной столице, вырос среди богатства. У нас в роду никто из мужчин не совершал преступления, ни одна женщина дважды не выходила замуж. Да я и сам очень старательно веду свои дела. Ничего противозаконного в жизни своей не совершал и чужого имущества себе не присваивал. Почему же вдруг должны произойти страшные события?» При этих словах Уюн даже в лице изменился и, вернув деньги, тут же поднялся и пошел, приговаривая со вздохом: «Ах, в Поднебесной все любят лишь лесть да угодливые речи. Что ж, ладно, не зря говорится. Ему ясно указывали правильный и прямой путь. Он же искренние слова счел оскорблением. Разрешите откланяться, господин. Вы не сердитесь на меня, учитель, стал успокаивать его Лу Цзюни. Я просто пошутил, а на самом деле очень хотел бы выслушать ваше наставление. Так уж издавна повелось, отвечал Уюн, что истинным словам с трудом верят. Я готов выслушать все, что вы мне предскажете, и хотел бы, чтобы вы ничего от меня не скрывали, сказал тогда Лу Цзюни. Ваша жизнь, уважаемый господин, начал снова Уюн, протекала до сих пор благополучно, но в этом году она столкнулась с несчастной звездой Суй. И вот тут-то как раз и находится граница бедствия, которое произойдет именно в ближайшие 100 дней. Ваша голова отделится от тела. Так предопределено в книге жизни, и избежать этого вам не удастся. «А можно куда-нибудь уехать? Или скрыться?» — спросил Лу Цзюни. Уюн снова потряс своими железными четками и как бы про себя пробормотал. «Есть один только способ избежать столь страшного несчастья. Это отправиться за 1000 ли к юго-востоку отсюда. Правда, и в этих местах вам придется пережить страх, но никакого вреда вам лично от этого не будет». «Если только мне удастся избежать бедствия, я щедро вознагражу вас!» — воскликнул Лу Цзюни. «Судьба ваша заключена в четверостишии», — молвил Уюн. «Я скажу вам его, а вы запишите эти строчки на стене. И вот когда в будущем мои слова оправдаются, вы убедитесь, что я кое в чем разбираюсь». Лу Цзюни велел принести тушницу и кисть и записал на стене на уровне своего роста 4 строчки, которые продиктовал ему Уюн. «Кто-то плывет по реке одиноко, меж камышей проплывает ладья. Если б ты был справедлив, то без горя ты проводил бы все дни бытия». Когда Лу Цзюни кончил писать, Уюн собрал свои гадательные принадлежности и, отвесив низкий поклон, собрался в путь. Но Лу Цзюни стал удерживать его. «Посидите немного, учитель», — попросил он. «А после полудня пойдете». «Спасибо вам, уважаемый господин, за доброе отношение ко мне», — поблагодарил Уюн. «Но я боюсь, что ничего не успею заработать. Я думаю, что когда-нибудь еще смогу навестить вас в другом месте». И с этими словами он встал и пошел. Ли Куй, взяв свой шест, последовал за ним. Лу Цзюни провожал их до ворот. Расставшись с Лу Цзюни, Уюн вместе с Ли Куем вышли за ворота и отправились прямо за город, на постоялый двор, где расплатились за постой и питание. Затем они собрали свои пожитки, увязали в узлы, Ли Куй взял гадательную табличку, и они покинули постоялый двор. «Ну, наша задача выполнена», — сказал тогда Уюн Ли Кую. «Теперь нам надо как можно скорее возвращаться в лагерь и приготовить там все для встречи Лу Цзюни. Рано или поздно он придет к нам». А сейчас, читатель, оставим пока Уюна и Ли Куя, направлявшихся к себе в лагерь, и вернемся к Лу Цзюни. С того самого дня, как он проводил Уюна, он каждый вечер выходил за ворота и подолгу смотрел на небо. Тревожные думы охватили его. Временами он сам с собой даже разговаривал, мучаясь неизвестностью. И вот однажды, не в силах дальше терпеть подобных мучений, он позвал своего служащего и приказал ему созвать на совещание всех ведающих торговыми делами. Вскоре все собрались. Среди пришедших был также и главный управляющий дома Лу Цзюни по имени Ли Гу. Этот Ли Гу был уроженцем восточной столицы. В северную же столицу он приехал разыскивать одного своего знакомого. Однако поиски его оказались тщетны, и он чуть было не замерз у ворот дома Лу Цзюни. Лу Цзюни спас его и оставил у себя. А когда убедился, что Ли Гу очень старательный и трудолюбивый человек, да к тому же еще умеет писать и знает счет, взял его к себе на службу. Через 5 лет Ли Гу получил повышение и был назначен на должность управляющего домом. Теперь он уже ведал всеми делами Лу Цзюни не только по дому, но и другими. Под его началом находилось до 50 человек служащих, и в самом доме, и вне его он был известен под именем главного управляющего Ли. Итак, в этот день все служащие во главе с главным управляющим Ли Гу собрались в доме Лу Цзюни и приветствовали своего хозяина. Оглядев собравшихся, Лу Цзюни спросил: «А Почему же я не вижу этого?» Но не успел он договорить, как вперед выступил человек лет 25 на вид, с очень тонкой талией и могучими плечами, ростом более 6 чи. Борода и усы его, закрывая рот, трезубцем опускались вниз. На голове он носил платок, повязанный в форме плода айвы, а поверх платка — обруч с изображением зверей. На нем была белая куртка с серебристым оттенком, подпоясанная красным поясом в крапинку и желтые сапоги из промасленной кожи. За уши он воткнул себе цветы. Человек этот происходил из северной столицы. Еще в раннем детстве он остался круглым сиротой и воспитывался в доме Лудзюни. Человек этот отличался ослепительно белой кожей, поэтому Лудзюни пригласил очень искусного татуировщика и велел ему разукрасить все тело своего воспитанника рисунками, после чего он стал походить на нефритовый столб с инкрустациями. Тело его напоминало узорчатую парчу, и тут не было ему равных. Но не только этим выделялся воспитанник Лудзюни среди других. Он мог играть и на флейте, и на лютне, умел петь и танцевать, ловко разгадывал шарады, прекрасно вышивал. За что бы он ни взялся, все ему удавалось. Но этого мало. Он понимал все говоры и наречия, а также знал деловой язык различных профессий. Никто не мог сравниться с ним по способностям. Он владел сычуаньским арбалетом и стрелами с тремя наконечниками. А когда отправлялся за город на охоту, то всегда без промаха настигал намеченную им цель. Возвращаясь к вечеру домой, он привозил с собой не менее 100 штук разной дичи. В спортивных соревнованиях все призы неизменно доставались ему. Да, это был замечательно умный, живой и интересный человек, и если уж он о чем-нибудь говорил, то всегда со знанием дела. Фамилия этого человека была Янь, и в семье он был первым сыном. Настоящее его имя было Цин. Ну, а среди населения столицы он был известен под прозвищем Янь Цин, что значит «мод». Надо вам сказать, что этот Янь Цин был одним из самых близких людей Лудзюни. Выйдя вперед, он приветствовал своего господина и вместе с Лигу встал рядом с ним. Лигу оказался по левую сторону, Янь Цин — по правую. «Недавно я решил погадать о своей судьбе», — обратился Лудзюни ко всем собравшимся. «И вот мне предсказали, что в ближайшие 100 дней со мной случится несчастье, и я должен погибнуть». «Есть один лишь способ избежать этого бедствия — это уехать на юго-восток за 1000 ли отсюда. И вот когда я стал думать, куда бы мне отправиться, то вспомнил, что в области Таянь, на великой восточной горе Тайшань, находится монастырь Тяньтижень, духи которого ведают рождением, смертью и бедствиями всех людей Поднебесной. Отправившись туда, я, во-первых, смогу принести жертву для искупления своих грехов, во-вторых, избежать грозящей мне беды, и, наконец, в-третьих, предприму кое-что по части торговли, а, кроме того, осмотрю страну и народ. Тебя, Лигу, я попрошу подобрать 10 больших подвод и погрузить на них товар для провинции Шаньдун. Когда все будет готово, мы отправимся вместе с тобой. А Янь Цин на это время останется здесь и будет управлять всеми делами. Сегодня же передай ему все, так как через 3 дня я хочу двинуться в путь». «Уважаемый хозяин», — сказал на это Лигу, — «вы совершаете ошибку. Не зря пословица говорит: верь гадателям, народ, будет все наоборот. Не обращайте лучше внимания на глупые речи какого-то предсказателя и оставайтесь дома, ничего с вами не случится». «Нет», — возразил Лудзюни, — «судьба моя предопределена, и ты мне не перечь. Если со мной действительно случится несчастье, то потом поздно будет раскаиваться». «Дорогой господин мой», — вставил свое слово Янь Цин, — «вы слушайте мои неразумные слова. Путь, по которому вы хотите ехать, Таянь, провинции Шаньдун, проходит как раз мимо лагеря разбойников Ляншаньбо. Сейчас там Сун Цзян собрал большую шайку, которая грабит и разбойничает. Правительственные войска не могут даже приблизиться к ним. Если вы, почтенный хозяин, твердо решили совершить обряд жертвоприношения, обождите немного, пока станет спокойнее, и тогда поедете. Не верьте глупым разговорам гадальщика. Уж не разбойник ли из Ляншаньбо приходил сюда под видом предсказателя для того, чтобы смутить ваш покой? Жаль, что в этот день меня не было дома. Если бы я находился здесь, то сразу бы уличил бы этого монаха, и, ручаюсь, тогда было бы над чем посмеяться». «Не говори глупостей», — рассердился Лудзюни. — «Кто бы осмелился обмануть меня? Что значит эти разбойники из Ляншаньбо? Для меня они просто поросль. Да я сам охотно отправлюсь туда, чтобы выловить их и показать миру, как искусно я владею оружием. Лишь тогда я смогу считать себя настоящим воином». Не успел он еще всего сказать, как из-за ширмы вышла его жена и тоже стала отговаривать его. «Дорогой муж», — обратилась она к нему, — «я долго слушала твои речи. Еще в старое время люди говорили, нигде не может быть так хорошо, как дома. Стоит ли обращать внимание на глупые предсказания какого-то гадальщика и из-за этого бросать такое огромное дело, как у тебя, из одного лишь страха лезть в пекло к самому дракону или в логово тигра? Оставайся-ка лучше дома, отгони от себя всякие думы и заботы, устрой себе отдельное помещение, уединись там и предавайся высоким размышлениям. Тогда ничего решительно с тобой не случится». «Ну что вы, женщины, понимаете», — возразил ей Лу Цзюни. «Раз я твердо решил ехать, то лучше уж больше не говорить об этом». «Под вашим высоким покровительством мне удалось немного выучиться военному мастерству», — снова заговорил Янь Цин. «Я не хочу хвастаться, но думаю, что могу быть вам полезен в пути, дорогой хозяин. Если нам встретятся разбойники, то я ручаюсь, что человек 50 из них уложу на месте. А управляющего Лигу вы оставьте здесь, пусть он ведет дела. Я же буду служить вам верой и правдой». «Да я только потому и беру с собой Лигу, что сам плохо разбираюсь в торговле», — отвечал на это Лу Цзини. «А Лигу это дело знает и будет вместо меня вести торговлю. Тебя же я оставляю здесь для того, чтобы ты охранял мой дом. Конечно, всевозможные расчеты будут вести другие, а ты станешь главным хозяином». «В последнее время у меня появились признаки болезни бери-бери», — сказал тогда Лигу. «И пускаться в такой дальний путь мне никак нельзя». Услышав это, Лу Цзюни рассвирепел и стал кричать. «Недаром говорится, 1000 дней держит войско, чтобы использовать его в одном сражении. Впервые за все время ты понадобился мне для поездки и уже находишь всякие отговорки. Если еще хоть кто-нибудь станет возражать мне, тут же отведает моих кулаков». Лигу был так перепуган, что мог лишь глядеть на хозяйку, которая плавно, словно пава, удалилась к себе во внутренние покои. Что же касается Янь Цина, так он и подавно не смел больше слова произнести. Наконец все разошлись. Лигу ничего не оставалось, как сдержать свой гнев и начать приготовление к отъезду. Он нанял 10 подвод и 50 мулов, которые должны были вести их, а также 10 носильщиков для того, чтобы вести подводы. Затем на подводы нагрузил товар. Все было как следует запаковано и увязано. Закончив на третий день все необходимые приготовления, Лу Цзюни совершил возжигание фимиама, а затем дал каждому из остающихся подробные наставления. В тот же вечер он вызвал Лигу и приказал ему взять еще 2 служащих, вместе с ними закончить все необходимые приготовления и выезжать из города. После этого Лигу ушел. Когда жена Лу Цзюни увидела отъезжающие подводы, она с плачем ушла в дом. На следующий день Лу Цзюни встал в 5-ю стражу, помылся и оделся во все новое, затем он позавтракал, достал оружие, пошел во внутренние комнаты и совершил возжигание благовонных свечей перед таблицами своих предков. Уходя из дому, он наказывал жене: «Хорошенько присматривай за домом. Самое большее через 3 месяца, а может быть и дней через 50, я вернусь». «Береги себя в дороге, дорогой мой», — говорила ему жена. «Почаще пиши и скорее возвращайся». Тут она снова заплакала. Янь Цин, прощаясь с хозяином, также не сдержал слез. «Ну, Янь Цин, ты остаешься дома. Смотри, делай все как следует. По пустякам не шуми», — наставлял Лу Цзюни Янь Цина. «Раз вы уезжаете, хозяин, то как могу я допустить какую-нибудь небрежность?» — отвечал ему на это Янь Цин. И вот Лу Цзюни взял свою палицу и отправился за город, где его встретил Лигу. «Ты возьми себе 2 помощников и отправляйся вперед», — приказал ему Лу Цзюни. «А если встретишь хороший постоялый двор, то приготовь там еду. Когда подъедут подводы, возчики сразу же смогут поесть. Таким образом, мы не будем зря задерживаться в пути». Лигу взял свою дубину и в сопровождении 2 помощников направился вперед, а Лу Цзюни с несколькими служащими пошел вслед за подводами, охраняя их. По дороге им попадались красивые высокие горы и прозрачные источники. Дорога открывалась широкая и ровная. Любуясь окружающей природой, Лу Цзюни в душе был очень доволен и думал про себя. «Если б я остался дома, то разве увидел бы когда-нибудь подобные красоты?» Когда они прошли около 40 ли, их встретил Ли Гу. Здесь они пообедали, а Ли Гу снова пошел вперед. Так они прошли еще ли 50 и снова подошли к постоялому двору, где их уже ждал Ли Гу, приготовивший еду для возчиков, а также место для подвод и отдыха людей. Войдя на постоялый двор, Лу Цзюни приставил к стене свой посох, повесил на крючок шляпу, снял с пояса кинжал, переменил башмаки и чулки и сел за стол. Но рассказывать об этом подробно мы здесь не будем. На следующее утро наши путники встали, как только рассвело, разожгли огонь и приготовили еду. А когда люди поели, животные были накормлены и подводы приготовлены, они тронулись в дальнейший путь. Так, останавливаясь на ночлег на постоялых дворах и с рассветом пускаясь в дальнейший путь, они шли несколько дней. Как-то раз путники остановились подкрепиться и передохнуть на одном постоялом дворе. И вот когда на следующее утро они уже собрались в путь, к Лу Цзюни подошел слуга и обратился к нему с такими словами. «Я хотел бы предупредить вас, уважаемый господин», — сказал он, «что примерно в 20 ли отсюда дорога проходит мимо разбойничьего лагеря Лян Шаньбо. Главным начальником у них там сейчас Сун Цзян, и хотя проезжающим путникам они не наносят вреда, однако вам, уважаемый господин, все же не мешает принять меры предосторожности и пройти это место тихо и без суматохи». «Так вот оно что», — сказал, выслушав его Лу Цзюни, и тут же приказал одному из своих служащих принести сундук с его одеждой. Открыв его, он вынул узел, а из узла достал 4 белых шелковых флажка. Затем он попросил слугу подать ему 4 бамбуковых шеста и прикрепил к этим шестам флажки. На каждом из флажков было написано 4 строки по 7 иероглифов со следующим значением. «Золото и яшму, взявшие Лу Цзюни, в горный край направил помыслы свои. С дальних гор на север привезут воски, им добытых кладов полные мешки». Когда Ли Гу, служащие Лу Цзюни, возчики и слуга постоялого двора увидели эту надпись, они так и ахнули от изумления. «Не иначе, как вы, уважаемый господин, приходитесь родственником главному начальнику лагеря в Лян Шаньбо Сун Цзяну?» — спросил слуга. «Я богатый и всеми уважаемый человек в северной столице», — отвечал на это Лу Цзюни. «Какие же могут быть у меня связи с этим разбойничьим лагерем? Давно уже я собирался приехать сюда, чтобы захватить этого Сун Цзяна». «Почтенный господин, прошу вас, говорите немного потише», — сказал слуга. «Меня хоть не впутывайте в это дело. Должен вам сказать, что тут шутки плохи. Если бы с вами пришел отряд даже в 10 000 человек, то и тогда вы не смогли бы подступиться к ним». «Хватит ерунду молоть. Все вы здесь заодно с этими разбойниками». Слуга постоялого двора даже уши заткнул, чтобы не слушать слов Лу Цзюни, а все возчики от страха так и замерли на месте. Ли Гу и все остальные опустились перед Лу Цзюни на колени. «Дорогой хозяин, пожалейте хоть нас. Дайте нам возможность живыми выбраться отсюда», — стали они умолять его. «Не дайте нам погибнуть в этом чертовом логове!» «Да что вы понимаете!» — крикнул им сердито Лу Цзюни. «Как могут какие-то несчастные воробьи выступить против дикого лебедя? Не раз горевал я о том, что искусство, которое я приобретал всю свою жизнь, до сих пор нигде не мог применить. Но вот сегодня мне, наконец, представляется счастливый случай проявить свое умение. Если я не воспользуюсь этим, то чего же мне тогда еще ждать? В мешках, которые выгрузили на подводы, нет никаких товаров. Там одни конопляные веревки. Если только этим разбойникам суждено погибнуть, то они попадут в мои руки. Каждым ударом своего меча я буду разить их поодиночке. Вы же вяжите их и бросайте на подводы. Не обращайте внимания на потери и грузите разбойников на подводы. И лишь когда мы доставим их главаря в столицу и получим за это вознаграждение, я буду считать, что не зря прожил на свете. Если кто-нибудь из вас откажется пойти вместе со мной, я прикончу его на месте». Итак, 4 подводы с флажками отправились вперед, а за ними двигалось еще 6. Ли Гу и все остальные с рыданиями вынуждены были подчиниться Лу Цзюни. А он вынул свой меч, крепко тремя узлами прикрепил его к своей палице и, быстро догнав подводы, зашагал по направлению к Ляншаньбо. Они продвигались вперед по извилистой горной дороге. Спутники его с каждым шагом все больше и больше испытывали страх. Но Лу Цзюни ни на что не обращал внимания и шел очень быстро. Выступив в поход на рассвете, они шли примерно до полудня, когда увидели вдалеке большой лес. Лес этот состоял из бесчисленного множества таких огромных деревьев, что стволы их нельзя было обхватить руками. И вот в тот момент, когда наши путники приблизились к лесу, оттуда донесся резкий свист. Ли Гу и оба его помощника от страха не знали, куда деться. Однако Лу Цзюни приказал им отъехать с подводами в сторону и охранять их. Подводчики закричали от страха и спрятались под подводы. Но Лу Цзюни крикнул: «Смотрите же, как только я собью кого-нибудь из них, вы тут же его вяжите!» Не успел он договорить, как все увидели появившийся из лесу отряд разбойников численностью человек в 500. В это время где-то позади стали бить в гонги, и из лесу вышел еще один отряд, также примерно человек в 500, который отрезал им дорогу к отступлению. Одновременно в лесу раздался выстрел, и оттуда выскочил удалец, который, размахивая двумя топорами, громовым голосом закричал: «Почтенный господин Лу Цзюни! Не узнаете ли вы глухонемого послушника, который приходил с даосским монахом?» Тут Лу Цзюни все понял и крикнул: «У меня давно уже было желание выловить вашу разбойничью шайку, и вот теперь я пришел сюда только для этого. Немедленно позовите сюда Сунцзяна, пусть он явится ко мне с повинной. Если же он не пожелает этого сделать, я сейчас же перебью вас всех до одного. Никто не уйдет!» Ли Куй в ответ лишь расхохотался и сказал: «Уважаемый господин, сегодня исполняется то, что предсказал вам наш военный советник. И уж лучше вы сами идите к нему и занимайте подобающее вам место». Слова эти взбесили Лу Цзюни, и он с мечом в руках ринулся на Ли Куя. Ли Куй стал вращать своими топорами и приготовился к отпору. Так между ними начался бой. Но не успели они сойтись в третий раз, как Ли Куй вдруг выскочил из круга и пустился бежать по направлению к лесу. Лу Цзюни с мечом в руках погнался за ним. А в лесу Ли Куй очень ловко то в одну, то в другую сторону уклонялся от преследования своего противника. Это еще больше разозлило Лу Цзюни, и он вихрем ворвался в лес. И вот в тот момент, когда Ли Куй влетел в самую чащу, Лу Цзюни пересек сосновый лес и выскочил с другой стороны. Но там он никого не обнаружил и хотел уж было повернуть обратно, как вдруг из леса вышла группа людей, и один из них громко крикнул: «Почтенный человек, обождите, ведь сюда не так-то легко попасть. Давайте познакомимся». Взглянув на говорящего, Лу Цзюни увидел, что это был толстый монах, одетый в черную рясу, который почему-то держал большой железный посох. «Откуда ты появился здесь, монах?» — воскликнул удивленно Лу Цзюни. «Я татуированный монах, зовут меня Лу Цзишэнь», — отвечал тот, расхохотавшись. «А сейчас я по приказу нашего военного советника пришел сюда для того, чтобы встретить вас и избавить от беды». Лу Цзюни снова пришел в ярость и стал всячески поносить монаха. «Ах ты, лысый осел!» — кричал он. «Да как же ты смеешь так неучтиво вести себя со мной?» И, взмахнув мечом, он ринулся на Лу Цзишэнь. Тогда Лу Цзишэнь, размахивая над головой своим посохом, пошел ему навстречу. На третьей же схватке Лу Цзишэнь выбил меч из рук Лу Цзюни и, повернувшись, побежал прочь. Лу Цзюни бросился за ним, но в этот момент от толпы разбойников отделился Усун и, держа в руках два кинжала, подбежал к Лу Цзюни. «Уважаемый господин», — сказал он ему, — «следуйте лучше за мной, не ходите туда, где должна пролиться кровь». Тогда Лу Цзюни перестал преследовать Лу Цзишэня и бросился на Усуна. Но на третьей схватке Усун отступил и побежал прочь. Тут Лу Цзюни даже расхохотался и крикнул: «Да я и не побегу за тобой, никчемные вы людишки, и руки-то об вас марать не хочется». Но едва он произнес это, как увидел стоявшего на склоне холма человека, который сказал ему: «Уважаемый господин Лу Цзюни, вам бы не следовало быть особенно тщеславным. Разве вы не слышали поговорки «Человек боится попасть в беду так же, как железо в горн»? План, который составил наш советник, так же неумолим, как сам Рок. Так разве можете вы от него скрыться?» «А кто ты такой?» — воскликнул Лу Цзюни. «Меня зовут рыжеволосым дьяволом Лютаном», — ответил тот со смехом. «Ну погоди, разбойник!» — закричал Лу Цзюни и, взмахнув своим мечом, бросился на Лютана. Но как только они сошлись в третий раз, появился какой-то человек, который крикнул. «Почтенный господин, Мухун, не знающий преград к вашим услугам!» И тут Лютан и Мухун уже вдвоем стали биться на мечах с Лу Цзюни. И опять же, как только они сошлись в третий раз, Лу Цзюни вдруг услыхал позади себя шаги. С криком «Вот тебе!» он сделал вывод вперед, но Лютан и Мухун отскочили на несколько шагов. Тогда Лу Цзюни быстро повернулся, чтобы посмотреть, кто стоит у него за спиной, и увидел взмывающего в небо орла, Лиина. Окружив Лу Цзюни, все три главаря образовали треугольник. Однако Лу Цзюни нисколько не испугался, так как чем дольше он сражался, тем больше в нем прибавлялось силы. И вдруг в самый разгар боя с вершины горы донеслись удары гонга. Тут главари притворились, что допустили ошибку, вышли из круга и покинули поле боя. А Лу Цзюни весь покрылся потом и не стал их преследовать. Он вышел из леса и отправился искать своих людей и подводы, но на старом месте он никого не нашел. Тогда он забрался на высокий холм и стал осматривать все кругом. Далеко под горой он увидел группу разбойников, которые гнали перед собой подводы, а люди, сопровождавшие Лу Цзюни во главе с Лигу, были связаны в одну цепочку и плелись за разбойниками. Под барабанный бой и удары гонга их припроводили на другую сторону леса. Когда Лу Цзюни увидел эту картину, в его груди вспыхнуло пламя такой злобы, что, казалось, из ноздрей его валит дым. С мечом в руках он погнался за уходящим отрядом противника. Не успел он уйти далеко от холма, как вдруг заметил впереди двух удальцов, которые крикнули ему: «Куда бежишь?» Один из них был никто иной, как бородач Джутун, а второй — крылатый тигр Лэй Хэн. Увидев их, Лу Цзюни стал яростно ругаться. «Вы, мерзкие разбойники!» — кричал он им. «Верните-ка лучше по-добру-поздорову мои подводы людей и мулов!» Но Джутун, поглаживая рукой свою бороду, сказал с улыбкой: «Уважаемый господин Лу Цзюни, неужели вы до сих пор не понимаете, что происходит? Наш военный наставник частенько говорил, созвездия могут только сойтись, но никогда не разлетаются. Раз дело приняло такой оборот, то вам не остается ничего больше, как занять место одного из главарей». Однако эти слова вызвали у Лу Цзюни новую вспышку гнева, и он, взмахнув мечом, бросился на своих противников. Джутун и Лэй Хэн также взялись за оружие и приготовились к отпору. И все повторилось сначала. На третьей схватке противники Лу Цзюни повернули назад и бросились на утек. «Надо было сбить хотя бы одного из них», — подумал Лу Цзюни, — «тогда я мог бы требовать от них мои подводы». И, забыв об опасности, он, что было духу, помчался за ними. Однако противники его успели уже куда-то скрыться. В это время с вершины горы донесся барабанный бой и звуки флейты. А взглянув наверх, Лу Цзюни увидел развивающиеся на ветру флаги оранжево-желтого цвета с вышитыми на них четырьмя иероглифами «Во имя неба вершим справедливые дела». С другой стороны он видел большой красный шелковый зонт с золотой каймой, под которым шествовал Сун Цзян. По левую сторону от него находился Уюн, а по правую — Гун Суньшен. В сопровождении группы человек в 70 они приближались к Лу Цзюни и почтительно приветствовали его. «Уважаемый господин», — сказали они, — «мы очень рады видеть вас в добром здоровье». Это обращение окончательно вывело Лу Цзюни из себя, и он, указывая на них пальцами, стал всячески поносить их. Тогда находившийся на горе Уюн начал успокаивать его. «Почтенный господин, не надо так гневаться. Наш начальник Сун Цзян давно слышал о вашем славном имени и относится к вам с должным уважением. По его приказанию я лично приходил в ваш дом, чтобы как-нибудь завлечь вас к нам в лагерь. Мы хотим вместе с вами творить волю неба, поэтому не считайте нас чужими людьми». «Закоренелые вы разбойники!» — продолжал отчаянно ругаться Лу Цзюни. «Да как же осмелились вы обмануть меня!» В это время стоявший позади Сун Цзяна Хуаюн выступил вперед, приладил к тетиве лука стрелу и, в упор глядя на Лу Цзюни, крикнул: «Ну вот что, почтенный господин Лу Цзюни! Не особенно задавайтесь своими способностями. Я покажу вам сейчас, как стреляет Хуаюн». С этими словами он пустил стрелу, и она попала в кисть на шляпе Лу Цзюни. Тот испуганно повернулся и хотел было бежать назад, но в этот момент с горы раздался оглушительный треск барабанов, и на восточном ее склоне показался громовержец Циньмин и борсоголовый Линчун. Во главе отряда, над которым развивались знамена, с воинственными криками они мчались с горы. В это же время с западного склона, также со знаменами, криком и шумом, приближался другой отряд во главе с Ху Янчжо и Сюйнином. Лу Цзюни не на шутку перепугался и, растерявшись, не знал, куда скрыться. День клонился к вечеру, и Лу Цзюни чувствовал боль и усталость в ногах. К тому же он испытывал голод и понял, что попал в безвыходное положение. Вдруг он увидел небольшую горную тропинку и бросился по ней бежать. Сумерки уже сгустились, снизу поднялся густой туман, который сплошь окутал горы. Все небо было усеяно звездами, пробивался слабый свет луны. Лу Цзюни перестал различать, где кусты, а где трава. Он огляделся по сторонам, и ему показалось, что он забрел на край света. Кругом были заросли бамбука, а впереди необозримые пространства воды. Лу Цзюни остановился, взглянул на небо и тяжело вздохнул. «Не послушался я людей, и вот теперь попал в беду». Так он стоял, удрученный своими думами, и вдруг увидел, что из камышей показался маленький челнок, в котором сидел рыбак. Перегнувшись через борт, этот рыбак крикнул. «Вы очень отважны, ваша милость. Как могли вы в третью ночную стражу очутиться здесь? Ведь это место, где хозяйничают разбойники из Ляншаньбо». «Я сбился с пути», — объяснил ему Лу Цзюни, «и никак не могу найти себе пристанище. Не поможешь ли ты мне в этом деле?» «Надо сделать большой крюк, и лишь тогда можно попасть в городской поселок», — сказал на это рыбак. «Это в 30 с лишним ли отсюда». «Но дорога туда скверная, да и найти ее трудно. А вот по воде туда всего каких-нибудь 5 ли. И если ваша милость не пожалеет 10 связок монет, то я живо доставлю вас туда на своей лодке». «Перевези меня только и помоги мне найти постоялый двор, а я щедро награжу тебя за это», — пообещал Лу Цзюни. Тогда рыбак причалил к берегу, помог Лу Цзюни сойти в лодку и тут же оттолкнулся железным багром. Проплыв примерно ли 5, они вдруг услышали впереди себя всплески весел. Из камышей стрелой вылетел маленький челнок. Там находилось двое. На носу стоял совершенно голый человек с багром в руках, а позади на веслах сидел другой. Тот, что был на носу, держал багор наперевес и распевал разбойничью песенку с такими словами. «Из стихи и книги не для нас, в Ляншаньбо иное нам с руки. Мы ловушку тигру мастерим, крупным рыбам делаем крюки». От страха Лу Цзюни не смог произнести ни слова. В это время показалась еще одна лодка, которая быстро мчалась вперед. На носу стоял человек с перевернутым багром в руках и также напевал песенку. «Бью мошенников, не трогаю народ, хоть разбойником слыву не без причин. Леопарда гну рукой, а в ладье предо мной сидит нефритовый целинь». В это время показалась еще одна лодка, которая быстро мчалась вперед. На носу стоял человек с перевернутым багром в руках и также напевал песенку. «Кто-то плывет по реке одиноко, меж камышей проплывает ладья. Если б ты был справедлив, то без горя ты проводил бы все дни бытия». Как только он умолк, люди со всех 3 лодок хором приветствовали Лу Цзюни. В лодке, которая находилась в середине, сидел Юань Сяоэр, слева — Юань Сяоу и справа — Юань Сяоци. Все они приближались к лодке Лу Цзюни. В это время Лу Цзюни вспомнил, что совсем не умеет плавать, и крикнул рыбаку. «Скорее, скорее вези меня к берегу!» Но в ответ на это рыбак лишь расхохотался и сказал. «Над нами темное небо, под нами зеленые воды. Я родился и вырос на реке Сюньяньцзян, и теперь пришел в Ляншаньбо. Я никогда не скрывал и не скрываю своего имени. Зовут меня Ли Цзюнь по прозвищу Дракон, будоражащий воды. Своим упорством и отказом присоединиться к нам вы понапрасну губите свою жизнь, почтенный господин». Лу Цзюнь не растерялся, но все же крикнул. «Один из нас должен погибнуть». И, схватив свой меч, он выбросил его вперед, нацелившись прямо в сердце Ли Цзюня. Увидев направленный на него меч, Людзинь крепко ухватился за борт лодки, одним рывком перевернулся и нырнул. Лодка закружилась, а меч пошел ко дну. Тут из-за кормы вынырнул еще один человек. «Я! Белая лента в воде! Джаншунь!» — крикнул он. И, вцепившись руками в борт лодки, он стал ногами вздымать волны. Затем он схватил лодку за один край и перевернул ее. Лудзюни полетел в воду. Поистине, как говорится, сеть готовилась дракону или фениксу, попался в эту сеть совсем нежданно необычный человек. О том, что дальше случилось с Лудзюни, вы, читатель, узнаете из следующей главы.